на нарте лежит. Здорово же я ее саданул!» Ринтен размотал акын, зацепил нерпу и вытащил ее на лед. «Ну, какова добыча?» — с гордостью спросил Наум Соломонович, как будто он застрелил по меньшей мере моржа. «Ничего», — ответил Ринтен, — «обыкновенный старый самец. Мясо у него невкусное». Наум Соломонович тут же потерял всякий интерес к дальнейшей охоте и стал торопить Ринтена ехать домой. «Еще рано», — доказывал ему Ринтен, — «поохотимся еще немного». Но Наум Соломонович был неумолим. Он оттащил к нарте нерпу и собрал рассыпанные по льду шахматные фигуры. Всю обратную дорогу он рассуждал вслух о своей добыче. «Печенка, пожалуй, съедобная, поскольку она богата витаминами, а из шкуры можно шить куртку». «Шкура-то плохая, желтая, волос редкий. Лучше шить куртку из шкуры молодого нерпенка». «Нет уж, Ринтен, как-то приятно носить на себе добытое собственными руками. Ты попроси, пусть тетя Рытлина разделает нерпу». Обычно Наум Соломонович отправлялся домой, как только нарты достигали берега Улакской косы. На этот раз он изменил свои привычки и доехал вместе с Ринтеном до самого дома дяди Кмоля. Ринтен выпряг собак, а туши нерп оставил перед порогом, зайдя в дом за водой. Он облил головы трех убитых им нерп. «Что ты делаешь?» — с удивлением спросил Наум Соломонович. «Такой обычай», — ответил Ринтен. «Нерпы — водяные жители. Пока везли, жажда их измучила. Теперь дано им попить, а то, если я им не дам воды, дух морских зверей рассердится на меня, и больше не будет удачи. Тогда, пожалуй, и я полью мою нерпу». Наум Соломонович отобрал у Ринтена ковш и вылил всю воду на голову своей нерпы. С того дня Наум Соломонович перестал брать с собой на охоту шахматы. Теперь Ринтену приходилось уговаривать ехать домой увлеченного охотничьим азартом заведующего Улакским магазином. «Послушай, Ринтен, — сказал как-то Наум Соломонович, — не поговорить ли мне с твоим дядей, как с председателем власти? Слух такой есть, что у нашего Журина руки не совсем чистые». Ринтен понял слова Наума Соломоновича буквально и даже представил себе такую картину. Заведующий торговой базой погружает в белоснежную муку свои испачканные грязью руки. Прошло несколько дней, и действительно приехавшая из Кытрана комиссия обнаружила под полом и на чердаке домика заведующего торговой базой целый склад. Чего тут только не было! Ящики со сгущенным молоком, мешки с сахаром, с мукой, оленьи туши, связка стеариновых свечей, несколько мешков — набитых первосортными песовыми и черно-бурыми шкурками. 8 чемоданов были заполнены шерстяными отрезами, шелком и новенькой неношенной обувью. Ринтен, заглянувший в дом, был поражен обилием всевозможных вещей в беспорядке нагроможденных друг на друга. «Вот жадный!» — с удивлением сказал Куке, оглядывая все это богатство. Ринтену стало противно. Раскиданные по полу вещи представлялись ему пищей, исторгнуты обратно из желудка жадного, ненасытного зверя. Наума Соломоновича назначили временно исполняющим обязанности заведующего торговой базой. Но даже это высокое назначение не отбило у него охотничьи страсти. Едва только он закончил принимать склады, как уже просил Ринтена заехать за ним вечером. «Говорят, в Кенискуне утки появились», — сказал Наум Соломонович и показал Ринтену мешочек. «Вот немного дроби я нашел в складе». Весенняя охотничья пора почти не оставляла времени для сна. На уроках, чтобы не заснуть, Ринтен ставил на две крайние ножки скамейку, на которой он сидел за партой, и так, раскачиваясь, потихоньку дремал. Стоило ему уснуть покрепче, как скамейка с глухим стуком вставала на все четыре ножки и будила его. Последние дни все вулаки жили в ожидании победы, и тем не менее сообщение о капитуляции фашистской Германии ошеломило всех. Все стойбище мгновенно украсилось красными флагами. С моря вернулись охотники. Их вызвал лучом маяка монтёр Тенмов. Деловито оглядев кумачевые полотнища, развивающиеся на весеннем ветру, старый Рычип сказал: «Правильно сделали победу. Вовремя. Флаги от Первомая не успели далеко убрать». Из школы вынесли на улицу несколько столов и устроили трибуну. Никто не делал доклада. Каждый, кто хотел, взбирался на стол и говорил. «Товарищи», — сказал старый Рычип, «наконец-то мы дождались победы. Известно, что каждому хотелось быть на фронте и самому воевать. Но всякому воину нужна была опора в тылу. Вот мы и были такой опорой. Все вы помните того огромного кита, которого я внес в фонд обороны. Думаю, что на эти деньги был построен не один танк, дошедший до Берлина». Старик снял малахай и, размахивая им, продолжал: «Война помешала нам строить нашу жизнь. Зато победа открывает нам широкую дорогу, чтобы идти дальше и дальше. И мы пойдем вперед, не останавливаясь и не оглядываясь назад». Чем дальше говорил старик, тем речь его становилась все более плавной, фразы закругленнее и благозвучнее. «Довольно!» — остановил его Куке. «В такой день не ты один хочешь говорить.